Глава шестая. На территорию лесовиков нас впустили без проблем, хотя большая часть купцов рванула куда-то в сторону замка, наверное, жаловаться хозяину. Вот опять незадача. Если и у лесовиков не примут по-человечески, придется уходить через другую заставу. А куда идти? Да некуда, уже везде побывал, и везде мне на шею хотят надеть хомут. Попробовать прорваться в королевство, где мои родные? Можно попробовать, все же я теперь не такой слабый, как раньше, авось договорюсь. В империю точно нельзя, там герцог быстро из меня клятву вытянет, а может и убьет. К воительницам теперь даже близко нельзя приближаться. Подставил я их просто замечательно. Возможно, бойцы из Содружества их всех перебили. Запросто могли такое сделать, их было явно больше, но неизвестно, кто среди магов верх взял. Мы ехали не одни. Вместе с нами в путь отправилась еще пара отрядов. Видно, приезжали торговать, а теперь возвращались домой. У них на шкурах имелись свои знамена, где не вполне изящно были изображены разные животные. Но при таком качестве исполнения непонятно, что это за звери такие. Возможно, среди этих людей имелись знакомые Ральфа, а может, познакомились в таверне, но сейчас они что-то активно обсуждали. И судя по тому, что постоянно кидали на меня взгляды, обсуждали мою скромную персону. Мы ехали в племя, откуда родом вся моя охрана. Территория этого племени находилась далеко от границы, а значит, не каждый туда сунется, чтобы до меня добраться. Сами лесовики тоже не жаловали, когда к ним приходил большой вооруженный отряд, могли устроить засаду. Гражданам Содружества тут никто особо не доверял. Два раза в год на территории лесовиков устраивали что-то вроде торга, на который чуть ли не все племена привозили свои товары. Кстати, там же ушлые торговцы Содружества скупали кристаллы, но я надеялся, что смогу перехватывать эти самые кристаллы. В обмен буду зачаровывать оружие, а они пусть обменивают на еду шкуры. Ральф пообещал это дело устроить, бросив клич по всем племенам. Если не все, то многие согласятся зачаровывать свое оружие в обмен на кристаллы. Почему-то я был уверен в том, что Ральф и вождь племени сделают все, чтобы все привезенные секиры остались у них. Посмотрим, вдруг еще что-нибудь придумают. Как мне уже известно, в племени у моих охранников не было своего мага, зато он имелся в соседнем, союзном. Маг ветра, а у него была ученица. В общем, он вовсю намекал на то, что можно договориться, и тогда я стану изучать магию ветра. Правда, пришлось его немного разочаровать. Если под боком будет маг ветра, то, скорее всего, соплеменники Ральфа будут отдавать кристаллы своему одаренному, чтобы усилить род. Я для них чужак, и не скрываю того факта, что не собираюсь перебираться в лес навсегда. Разумеется, в лесу жило гораздо меньше людей, чем в том же Содружестве. Стойбища попадались редко. То и дело видели диких зверей, и далеко не все они были травоядными, хватало и хищных. Однажды ночью пришлось отбиваться от огромного медведя. Видно, совсем оголодал, потому что он долго бродил вокруг нашего лагеря, после чего принял решение задрать одну из лошадей. Хотя вокруг обитало много хищных животных, по-моему, это было самое легкое путешествие. За все время, пока мы двигались по лесу, не возникло никаких проблем. Даже те лесовики, мимо которых проходил наш путь, вели себя вполне миролюбиво, когда видели своих земляков. В общем, никакой агрессии с их стороны, разве что немного любопытства, но этим грешили в основном дети. Их отсюда никуда не выпускали, поэтому мы, как иноземцы, были для них в диковинку. Любой путь когда-нибудь кончается. Окончился и наш. Мы прибыли в племя, где жил Ральф и все воины, которые нас сопровождали. За несколько часов до этого в стан умчался один из моих охранников, Ральф даже сейчас не наглел, спросив у меня разрешения. Причина была весомая. Вроде как им нужно все подготовить к прибытию гостей. Противиться не стал, может, у них действительно такой обычай, хотя Саир немного насторожился, ожидая подвоха. Я тоже ожидал очередной неприятности. Где только ни был, везде приходилось бежать, вдруг и отсюда нужно спешно уносить ноги. И не факт, что не придется устилать дорогу трупами. Встречать мужчин, которые так долго где-то пропадали, высыпало все племя, от стариков до совсем маленьких детей, кто уже мог ходить. Я даже немного позавидовал, Явно же не все в племени были кровными родственниками, однако радовались так, как будто прибыли самые дорогие и любимые люди. Хотя что я знаю про этих лесовиков? Может быть, так оно и есть, вроде бы радуются от чистого сердца. Как-то быстро мы остались в стороне совсем одни. Я, Саир и два моих переводчика, которые сейчас рассматривали место, где им предстояло жить. Стойбище было обнесено частоколом, не было никаких деревянных домов. Домами служили юрты из шкур, некоторые вполне приличных размеров. В самом центре располагалась юрта вождя. Он тоже вышел посмотреть на воинов, правда, больше рассматривал нас, но близко не подходил. Рядом со стойбищем протекала неширокая река, глубина тоже совсем мелкая. Кстати, этих людей звали дикарями, однако все хоть и ходили в шкурах, но были чистыми, явно постоянно моются, чем даже в империи не всякий мог похвастать. От некоторых дворян так несло, что приходилось сдерживаться, чтобы не морщиться. Вроде бы мыться было принято везде, но не все себя этим утруждали. Радостный гомон закончился как по команде. Вспомнили про нас, к нам подошел вождь, остальные последовали за ним. Дети даже немного притихли. «Я приветствую вас в нашем племени», — сообщил он мне через переводчика. Ушлый парень тут же принялся за свое дело, после этого старик поклонился. «Благодарю вас за братский прием», — сказал я фразу, которой меня обучил Ральф. «Местные так всегда говорят, если не принесли камня за пазухой». «Прошу вас разделить с нами еду», — пригласил нас вождь и указал рукой, куда следует идти. Сам он пошел впереди, я следом за ним, а за нами пошли остальные понаехавшие граждане в лице моего охранника и двух переводчиков. Питомец тоже был рядом, он от меня почти не отходил, особенно когда собиралась большая толпа. Все местные повалили следом. Я заметил, что никто даже не приближался к повозкам, где лежало оружие. Разве что несколько мальчишек начали обихаживать лошадей. Тут тоже имелась живность, несколько овец и куры, которые раза в два крупнее земных. На этом все. Вроде бы совсем мало живности, тем не менее, никто не выглядел голодным. Все вполне себе крепкие ребята. Если в империи или содружестве многие дети бегали босиком, то здесь такого не наблюдалось. Все в кожаной обувке. Не зная, по какому принципу у них сажали за стол людей, но меня посадили рядом с вождем. Саир тоже сидел неподалеку, а вот одному из моих переводчиков пришлось встать у меня за спиной, потому что вождь решил со мной побеседовать. Точнее, ему было интересно послушать мою историю. «Расскажите о себе. Я уже наслышан, что вас отметили все боги, что очень удивительно. Чем вы отличаетесь от остальных одаренных? Почему все создатели сущего отметили именно вас?» — спросил он. «Не знаю», — вздохнул я. «Вроде бы ничем не отличаюсь, такой же, как все. Вырос в небольшой деревне, занимался охотой». «О, так вы охотник?» — удивился вождь. «У нас многие мужи в племени промышляют охотой». «Отец был охотником, на ней и сгинул», — сказал я. Беседа продолжалась больше двух часов, причем к ней прислушивались абсолютно все. С развлечениями в этой глуши явно туго, а мы чужаки, интересно было послушать про наши приключения. Как-то сам того не ожидая, я выложил старику все, что со мной случилось, вплоть до того момента, пока не встретил его соплеменников. Дальше к беседе подключились остальные. Это на самом деле была беседа. Вождь рассказывал о лесовиках, о том, как и чем они живут и прочее. Кстати, я заметил, что женщин раза в три больше, чем мужчин. Похоже, мужчины часто погибают во время войны или на охоте. Вроде бы видел женщин с оружием, но, как выяснилось, их нечасто и с большой неохотой берут на какие-нибудь опасные мероприятия. «Не верят глупые соплеменники, что мир за нашим лесом жесток и у людей нет чести», — вздохнул вождь. «Пока сами не столкнутся с бесчестием, ничего им в голову не вобьешь. Даже взять этих дураков», — он указал на Ральфа и еще нескольких моих охранников. «Говорил же, что нужно дождаться торга, но нет, они же умные, решили, что сами все сделают, и попали в рабство. Кто они после этого? Правильно, глупцы». Я помнил историю Ральфа. Он, авторитетный воин, подбил других своих товарищей пойти и поторговать. Только не на границе, как раньше, а где-нибудь на территории Содружества, подальше от границы и жадных торговцев. Но торгашам этого и даром не нужно, поэтому они перехватили отряд лесовиков, подпоили их в одном из постоялых дворов, а после сделали всех рабами. Конечно, незаконно, но кого это интересовало? Властям Содружества плевать на дикарей. «Господин Мак, а вы правда пообещали отпустить их через год?» — уточнил у меня вождь. «И даже запретили им носить рабские ошейники?» «Правда», — кивнул я, — «и слово свое сдержу». «Почему так? Все знают, что лесовики хозяева своему слову, были бы рабами постоянно». «Мне рабы не нужны», — пожал я плечами. «Мне нужны воины». «Вы странный», — сделал вывод старик и посмотрел на меня более внимательно. «Правда, что умеете зачаровывать оружие?» «И это правда. А еще я планирую продавать его в ваших лесах. Точнее, не продавать, а обменивать на кристаллы и знания». «И по какой цене?» «Пока не знаю. Вдруг Ральф подскажет. В любом случае, по такой цене, чтобы все ваши родичи предпочитали ходить ко мне, а не носить кристаллы в Содружество». «Понятно», — кивнул вождь. «Я с этим помогу. Надеюсь, вам у нас понравится и останетесь здесь навсегда. Нам одаренные тоже нужны, а живут они в чести, хоть мы и не строим для них огромных замков». «У меня тоже есть семья, и они меня ждут», — сказал я. «Навсегда вряд ли останусь. Просто хочу стать сильнее, так сказать, в спокойной обстановке». Вроде бы сидим мы на свежем воздухе при свете множества костров, а мне тут нравится. Какая-то домашняя обстановка. Дети играют и кричат, никто не пытается их одернуть или накричать на них, чтобы не мешали взрослым отдыхать. Все веселые и довольные, радуются возвращению родных. Бывал я на пирах, и мне там не нравилось. Все эти высокомерные дворянские рожи не вызывали ничего, кроме отвращения. Жаль, что мои родные сейчас далеко. Перевез бы их сюда и остался бы жить в лесу. Главное — найти себе наставников. Мне не нужна целая куча слуг или огромный дворец, незачем это. А просто вот так посидеть в спокойной и дружественной обстановке — за это многое отдашь. Конечно, рано делать выводы, только что прибыли, но как-то не похожи эти люди на подлецов. Как будто попал в другой мир. Мне показали, какую из юрт я могу занять. Выделили отдельную, спать должен один. Вождь заверил, что никто не посмеет меня побеспокоить или напасть на поселение, вокруг постоянные дозоры, даже мышь не проскочит. Я уже был навеселе, поэтому не спорил, надеюсь, хоть тут все сложится хорошо. Специально не стал подлечивать свой организм для быстрого протрезвления, хотелось немного расслабиться и скинуть накопившееся напряжение. Напряжение скинул, причем во всех смыслах. Едва я очутился в юрте, как ко мне прошмыгнула какая-то женщина. Намерений своих она не скрывала, тут же сбросила с себя одежду, а я был молод и полон сил, поэтому мигом позабыл о том, что вот таким нехитрым способом могут меня захомутать. Причем, как только я закончил, она тут же меня покинула. Не успел толком отдохнуть, как пришла еще одна с теми же намерениями. В общем, уснул я довольный. Поселение лесовиков мне нравилось. Судя по довольному на утро лицу Саира, ночью он тоже был не один. Кстати, тут даже завтракать садились все вместе. Во главе стола сидел вождь, а мы разместились так же, как и вчера. Как я не высматривал тех женщин, которых видел ночью, так и не мог приметить, кто из них меня посещал. Только одну, но лишь потому, что она сама не сводила с меня глаз и улыбалась так, что несложно догадаться, что мы с ней очень близко знакомы, хотя даже не знал ее имени, они почему-то не представились. Скорее всего, местные таким образом обновляют кровь, или вдовы с помощью пришлых так развлекаются. Интересно, а что я буду делать, если через несколько месяцев узнаю о том, что скоро стану папой? Еще и сразу несколько женщин меня этим порадуют. «Я могу тебе помочь», — заявил вождь, когда мы поужинали, и все начали разбредаться по своим делам. Сидели только гости и не знали, чем заняться. «Какое направление в магии ты хочешь изучать?» «У меня пока есть чем заняться», — признался я. А потом хотелось бы изучать магию огня, земли и ветра. У меня также неплохой резерв для магии воды и холода. «Все, все!» — рассмеялся вождь. «Можешь дальше не продолжать, как будто за один день все собрался выучить. Сам же знаешь, что даже на изучение одного направления нужен не один год. Ладно, если есть что учить, то пока не будем беспокоить наших одаренных. Какие кристаллы тебе нужны?» «Все возьму», — тут же заявил я. «Только покажите, какое оружие вам зачаровывать и сколько кристаллов можно на него выменить. Ну, а если мы будем жить у вас, то и о себе не забывайте. Не хочу быть дармоедом, все должны приносить пользу обществу». «Насчет пользы...» — вождь даже немного смутился. «Насколько мне известно, ты умеешь немного лечить. Можешь посмотреть наших больных? Вчера не хотел тебя беспокоить, все же только с дороги, все сильно устали». «Могу», — кивнул я. «Только целитель из меня скверный. Ногу или руку вырастить пока не могу, как-то не особо изучал это направление. Конечно, дело очень нужное, но при моем образе жизни пока абсолютно недопустимое». Кстати, я нисколько не соврал, все на самом деле так и было. Ни разу не пожалел, что не стал изучать магию жизни, мне как-то постоянно не до нее. Сначала я должен стать сильным боевым магом, а целителя любой скрутить может, не особо при этом напрягаясь. Как оказалось, чтобы вылечить местные болячки, мастером-целителем высокого класса быть не нужно. Кто-то из детей простыл или съел ягоды, которые не стоило есть, у кого-то поднялась температура и прочее, и так все по мелочи. Правда, таких болезных было около 15 человек, и не только детей, но и взрослых. У одного вообще перелом ноги, как сообщил вождь, имелось даже смещение. В племени имелся хороший костоправ, а вот быстро залечить ногу он не мог. С этим я тоже помог. В общем, быстро нашли мне работу. А вождь сразу сказал, что в племени все занимаются полезным делом, на меня и свалили лечение. По сути, кормить будут просто так, потому что на лечение не нужно тратить много сил. Саир продолжал заниматься моей охраной и вообще от меня не отходил. А вот нашему первому переводчику, который часто любил поплакать, не повезло. Вкалывал наравне со всеми. Кроме знания имперского языка, он больше ничем похвастать не мог, поэтому стал черновым рабочим. Еще и попробовал возмущаться, видно, возомнил себя независимым, пришлось Саиру делать ему внушение. Как только назревал какой-то конфликт, этот слюнтяй ко мне не подходил, стараясь держаться за спиной у воинов. Вот второй переводчик, который мог не только говорить, но и замечательно писал на имперском, всегда был рядом со мной, в том числе во время конфликтов. Впрочем, ему и без местной работы было чем заниматься. С утра до вечера переводил мою книгу по некромантии. Хороший человек. Несколько раз пытался убедить меня бросить эту книгу в костер. Слишком неприятные в ней заклинания. Я заверил впечатлительного переводчика, что обязательно выброшу эту книгу, но только после того, как сам все узнаю и изучу.